По милости Божией, семья избежала замышленного убийства, но жертвы все же были многочисленны, поскольку взрыв произошел в караульном помещении, и все находившиеся там погибли. Не останавливаясь на подробностях, которые упоминались в газетах и займут свое место в истории, скажу только о том, что видела сама. Прежде всего, как расценить беспечность, предшествовавшую катастрофе? Беспечность, тем более непонятную, что в то время жили в постоянном страхе перед происками адской банды. Правда, во дворце ввели усиленную охрану, считалось, что были приняты меры самой тщательной предосторожности. Однако даже на жилой половине происходили странные вещи. Так нам, фрейлинам, доводилось встречать в коридорах, а именно в коридоре, ведущем в покое государя, очень подозрительных субъектов. Дарье Тютчевой однажды даже показалось, что она увидала мужчину, переодетого в женскую одежду, покрытого темной вуалью, из-под которой все же выглядывали усы. Примечание. Тютчева Дарья Федоровна, 1834-1903. Дочь Федора Ивановича Тютчева, фрейлина императрицы Марии Александры. Конец примечания. Мы поспешили предупредить внутреннюю охрану, но нас, вероятно, посчитали фантазерками и ограничились для очистки совести небольшим обыском, который ничего не дал. Однажды вечером, когда я вернулась к себе, мне сказали, что приходила некая дама, уверявшая, что я пригласила ее с собой в театр. Ложь бросалась в глаза и тотчас же вызвала у меня подозрение. Всякому было известно, что я не имею права приглашать кого бы то ни было в императорские ложи, которые были в нашем распоряжении. Пресловутая дама придумала этот предлог, чтобы проникнуть во дворец, пользуясь моим отсутствием. На следующий день, встретив на лестнице коменданта Адельсона, я сообщила ему об этой анекдотической истории и моих подозрениях. «О, не беспокойтесь, графиня!» — сказал он мне с самой любезной улыбкой. «С вами ничего не может случиться, вы под моей надежной охраной». «Я ничуть не беспокоюсь о своей персоне», — ответила я. «Что бы со мной ни случилось, это совершенно не важно. Меня гораздо больше волнует другая половина дворца, и я прошу вас не спускать с нее глаз ни днем, ни ночью». В ответ я услышала самые прекрасные обещания, и я отмечаю этот инцидент только потому, что он произошел накануне покушения. Говорят, что когда должно случиться несчастье, все глаза как бы поражаются слепотой. Но я не думаю, чтобы это имело хоть малейшее отношение к тем, кто был обязан охранять безопасность дворца. На мой взгляд, трудно подобрать достаточно сильное выражение, помимо прочих, для генерала Дельсаля, суперинтенданта дворца. Примечание. Дельсаль. Пресловутый герой, присутствовавший при обороне Севастополя. Своим постом, которого он оказался недостоин по многим причинам, он был обязан раненой ноге. 5 февраля ему пришлось пережить тяжелые минуты. Из-за больной ноги он обыкновенно пользовался лифтом. Так же было и в тот день. Едва он успел войти в него, как произошел взрыв динамита, всюду погас свет, и лифт остановился на полдороги. Несчастный генерал, не понимая причины остановки, провисел в воздухе 20 минут, которые, должно быть, показались ему вечностью. Глубокая темнота окружала его со всех сторон. Его не слишком любили, и это злоключение не вызвало ни в ком сочувствия. Напротив, сочли его слишком легким наказанием за его многочисленные проделки. Конец примечания. За несколько недель до случившегося его предупредили из Берлина, что в Петербурге готовится новое преступление. Ему даже прислали план дворца, где было точно указано место покушения, но, кажется, он расценил это тоже как сказку.